Глава 22. Прежде чем снова сесть в броневик, Джек с Хиршем остановились подышать, а Штоллер обошел машину кругом, постукивая ботинком по колесам. «Все, садитесь», — сказал он, отключая блокировку дверей, и Джек с Хиршем забрались внутрь. «Ну и что?» — спросил Штоллер, заводя двигатель. «Что, что?» — в тон ему спросил Джек. «Вам понравилось?» «А разве это могло не понравиться?» Улыбаясь во весь рот, осведомился Хирш. «Мне непонятны ваши проблемы, Штоллер». «Наши означает Савояров?» — спросил капрал, разворачиваясь на парковке и стараясь не задеть стоящие там мотороллеры. «Вот именно. У всякого народа свои повадки. Сейчас поедем немного прогуляться». «Что значит прогуляться?» «Вон в тот проулок заедем». «А почему именно туда?» «Он извилистый и тесный, и заборы с обеих сторон высокие». Джек хотел спросить, зачем им сейчас заборы, но решил, что любопытство излишне, при том, что был еще под впечатлением недавнего свидания. Впечатления были хорошими. Он даже подумал спросить Штоллера, можно ли как-то связаться с этими савоярками на будущее. Однако решил подождать. Все же они были на задании, а свидание оказалось лишь приятной неожиданностью. Несколько стоявших возле заведения горняков смотрели вслед военной машине с неодобрением. Будто считали, что Джек с Хиршем позволили себе лишнего. И хотя с местными порядками Джек немного разобрался, он все же чувствовал некоторую вину перед тем угрюмым савояром, который дожидался у стойки появления Джека и Хирша со второго этажа. Но чего, спрашивается, злиться, если у них уже нет никаких отношений? Хорошо еще, что девушки наверху задержались. Может, даже нарочно, чтобы Джеку с Хиршем было не так неудобно идти через весь зал под косыми взглядами местной публики. А может, они всегда так смотрели? Ведь каждый день одни и те же лица, а тут хоть какое-то развлечение. Но заплатить все же пришлось, правда, только за номер. Джек не знал, сколько это стоит, и просто дал Миле одну бумажку из той пачки, что у него была в кармане. Он спросил: «Этого хватит?» Она сказала: «Да». А потом, размягший и расслабленный, он чуть не забыл пистолет под кроватью, и пришлось вернуться за ним от двери. А Мила подумала, что он не может с ней расстаться. И Джек решил, что пусть так и думает, и поцеловал ее еще раз. И она его тоже. Да так страстно, что он снова чуть не забыл пистолет. «Вы, кстати, пистолет-то не забыли?» — спросил вдруг Штоллер, сворачивая в тот самый узкий и извилистый переулок. «Нет, все в порядке», — быстро ответил Хирш и, выдернув из-за пояса девятку, показал Штоллеру. Потом повернулся к Джеку и, заметив его улыбку, спросил: «Чего ты улыбаешься?» Но Джек не ответил и стал смотреть в забранное бронированной шторкой окно. Броневик остановился. «Что случилось-то?» — спросил Джек. «Там у машины пара типов крутилась, пока вы наверху были». «И что они сделали?» «Сейчас посмотрим», — сказал Штоллер, выходя из броневика. И Джек с Хиршем тоже выбрались наружу. Штоллер заглянул под днище и сказал: «Ага, так я и думал». Джек с Хиршем тоже посмотрели и увидели плоский брусок размером со школьный пенал, а на нем небольшой диск, на котором горела крохотная сигнальная лампочка. «Это что, бомба?» — спросил Джек сдавленным голосом. «Бомба!» — ответил Штоллер и, схватившись за брусок, с трудом оторвал его от днища. Потом снял с бомбы диск с лампочкой и вернул его на корпус броневика, а бомбу отнес к забору и сунул в трещину в грунте, довольно глубокую. «Ну и что ты сейчас делал?» — спросил Хирш. «Он снял бомбу, а радиомаяк оставил», — сказал Джек, забираясь в машину. «Но почему, Штоллер?» «Они не хотят шуметь в городке, поэтому собирались рвануть нас подальше, чтобы местные не перепугались. Для этого им нужно было точно знать, где мы находимся», — ответил Штоллер, заводя машину. «Ага, и теперь они будут знать. Ведь маяк остался при нас. И как только раздастся взрыв в городе, они поймут, что ее нашли и обезвредили. Она ведь рванет?» «Нет, не рванет. Маяк является ее инициатором. Он принимает сигнал и дает команду детонатору». «Но почему они решили так поступить с нами?» – спросил Хирш. «Они поняли, что мы занимаемся разведкой?» «Может, поняли, а может, решили подчистить на всякий случай, чтобы фуражиры случайно не нарвались на них где-нибудь в рощах». Какое-то время они молчали. Штоллер вел машину по грунтовой дороге, а Джек с Хиршем по своему обыкновению анализировали ситуацию. «Сдается мне, Штоллер, что ты непростой водитель броневика», сказал Джек, когда они стали выезжать в живописную долину с теми самыми рощами, о которых Штоллер уже предупреждал. «Да ничего особенного», покачал головой Савояр. «Ну не скажи», не согласился с ним уже и Хирш. «Про мины ты знаешь очень много. Сразу заметил тех, кто крутится возле броневика». «И обошел его кругом еще возле кабака на стоянке», вспомнил Джек. «Ты ведь уже тогда понял, что под нами мина?» «Нет, то, что мина, я не знал. Но по обвалившейся от днища грязи понял, что какая-то закладка имеется. Поэтому и свернул в переулок». «И про местные порядки ты все знаешь». «Так я ж савояр», — улыбнулся Штоллер. «Ты савояр, но ты савояр с другой планеты, и о местных порядках ты знать не знал, пока тебя здесь не научили». Штоллер перестал улыбаться и молчал минут пять, придумывая, что можно говорить, а что нет. «Не напрягайся», — сказал ему Хирш. «Джек любит провоцировать. Есть у него такая хулиганская привычка?» «Я не провоцирую. Просто по поведению Штоллера я вижу, что он не просто нахватался тут каких-то умений, а прошел настоящую школу. И никакой он не капрал, а наверняка имеет офицерское звание. Как насчет капитана, Штоллер?» «Ты заткнешься или нет, Стентон?» – прикрикнул Хирш, поворачиваясь к Джеку. «Ты совсем, что ли, дурак без тормозов? Ты что, не понимаешь, что нас тут никто не знает, и все доверие к нам выстроено на условном допущении, что мы свои?» Джеку даже холодно стало, когда он понял, что сказал Хирш. Вернее, проорал, поскольку эта операция могла оказаться проверкой для них с Джеком. Ведь для гарнизона они были людьми без прошлого, идеальными засланцами врага, которые пытаются вскрыть офицера СГБ, оставшись с ним наедине. Штоллер мог запросто пристрелить их и честно доложить Горну, что проверку эти двое не прошли. А значит, и Шойбле с Веллингтоном тоже. «Штоллер, ты прости меня, пожалуйста, я как-то не подумал». «Ладно, считай, проехали». И по его голосу нельзя было понять, поверил он в раскаяние Джека или принял это за очередную уловку.